Глава 17. Мир крысолюдей. Дмитрий Волков. Ждать появления местного начальника пришлось недолго, но за это время я смог спрятаться в нише, которых было много вокруг, а в некоторых стояли охранники с оружием в руках, в том числе и заряженными арбалетами. Судя по красивым доспехам, расписанным блестящими символами, это была охрана местного правителя. Вот они все были 20 уровня, и я даже боюсь предположить, какого уровня местный правитель. Вообще, что-то неправильное в этом есть. Судя по данным от системы, мы не должны были встретить противников, настолько превосходящих нас. Как было в описании, средний уровень игроков должен быть равен, исходя из допроса пленника, населения этого мира меньше, чем нашего. Но не на порядок, а примерно в 2 раза. Если судить по статистике, то я сейчас самый сильный игрок в моем мире, а это означает, что у наших противников не должно быть столько высокоуровневых игроков. Ведь на таких рангах даже один уровень может стать непреодолимой преградой, которую невозможно преодолеть. В прямом противостоянии я не выиграю, да и моя способность вампиризм может не наносить серьезного вреда тому, у кого здоровье восстанавливается очень быстро. Да и если их главный на несколько уровней выше меня, то здоровье у него может быть от 500 000 единиц выше. На нынешнем уровне вампиризм мне в этом не поможет. Да и ядов таких в свободной продаже нет. Обычным оружием его не убьешь. Кхыны рассказали, что высокоуровневым игрокам не страшен даже выстрел из баллисты в упор, в голову или в грудь. Они могут спокойно войти в жерло вулкана, искупаться там и выйти обратно, как ни в чем не бывало. Молния у меня тоже слаба. В минуту я могу выдать около 150 выстрелов, а это урон на уровне 150 тысяч единиц. Только вот кто даст мне минуту, чтобы его убить? Даже совмести я яд, вампиризм, магию и артефактное оружие, напади я внезапно, убить мне его не удастся. Однако сама мысль убрать главного босса этой локации мне очень нравилась. «Рухн, рассказывай, что происходит в одном из твоих лагерей? Мне доложили, что кто-то убил всех лекарей. Как ты такое мог допустить?» — раздался голос со стороны небольшого стола. Я так увлекся мыслями и так хорошо спрятался, что упустил тот момент, когда их главный вошел в зал. «О, великий, мы еще разбираемся, но есть вероятность, что это действие наших мятежников или действие неизвестной эпидемии», — проговорил знакомый голос местного генерала. «Если я правильно понял титул того, кто был в зале, где я убил лекарей». Пришлось побороть страх и осторожно выглянуть из моего укрытия так, чтобы не привлекать внимания, даже если с меня спадет невидимость. «А если это диверсанты под артефактом скрыто?» — спросил их босс. Теперь я мог разглядеть огромного воина в золотых доспехах, полностью скрывающих его за ними. Даже прорези для глаз были прикрыты сапфировым стеклом, имеющим розоватый оттенок, отчего воин выглядел агрессивно. Маловероятно. Я активировал тот артефакт, что дали мне вы, но даже когда никто не появился, активировал взрыв льда, и все пространство в зале было пронзено ледяными кольями. Будь там диверсант с легендарным артефактом, он бы проявил себя, — проговорил генерал, склонив голову. «Странно. Всех фанатиков мира мы вырезали еще 10 лет назад. Как они могли появиться на передовой? Или это проделки одного из моих братьев? Что предпринято для ликвидации последствий? Я запросил лекарей соседней фракции, но от них почти 1500 километров, и достигнут они нас на воздухолетах только через сутки. Пока тяжелораненых будут добивать те солдаты, которым немного осталось на поднятии уровней, может, имеет смысл нам отправиться самим в портал и закончить со вторжением, захватив тот город?» — спросил генерал. «Рано. Да и что это за битва против мерзких ублюдков без уровней? Пусть солдаты делают свою работу, а мы подождем, пока враг наберет уровни. Ты ведь сам знаешь, что совет и так не одобрил применение артефакта сокрытия уровней. Им нужна была битва на выживание, а мне нужно стать правителем всего нашего мира, и победа в сопряжении поднимет мои шансы на небывалую высоту. Ведь все узнают, что предложил такой план и кто стал спасителем нации. Наши ресурсы истощены, так как предыдущее сопряжение произошло с таким же миром, как наш. Взять там было нечего, и встреться мы с равным соперником, шанса выжить у нас не было. Так мы выиграем время для следующего сопряжения, выкачаем все ресурсы из нового, девственного мира. Ты же слышал переполох на бирже редких металлов? Так вот, есть достоверная информация, что это именно тот мир, и они продают ресурсы тоннами, не стараясь держать цену. Что сказать, варвары. Но сейчас все эти богатства достанутся нам. И мы погасим кредит в банке системы, окупив не только артефакт, но и подготовившись к следующему сопряжению должным образом. О, великий! Не зря вы самый сильный представитель нашего мира. Вы еще и самый мудрый правитель из всех фракций. Теперь становится понятно, откуда у них столько системного оружия. Имея такие ресурсы, можно и не такое купить. Не переживай. Не пройдя первое сопряжение, их никто не допустит до закрытой части биржевых торгов. Но согласен с тобой, противник не так прост, как хочет казаться. Поэтому проверь еще раз, что это не диверсанты с их стороны. А теперь иди. «Тебе есть чем заняться», — проговорил глава фракции и сильнейший игрок этого мира. Услышанный разговор открыл мне глаза на многие вещи, и теперь становится понятно, как делаются дела в системе миров. По сути, те же интриги, борьба за власть и личное могущество. Дождавшись, когда генерал уйдет и двери закроются, глава фракции что-то достал и активировал. Вокруг разошлась еле заметная волна магии. И я понял, что стал видимым. Артефакт класса легендарный. Но чему удивляться, если он самый сильный игрок этого мира? Хорошо, что я подсматривал из-за небольшой шторы, и на меня никто не смотрел. Успел отпрянуть и спрятаться обратно в нишу. «Немедленно все обыскать. Здесь может быть шпион. Уверен, если этот идиот привел его сюда, он остался в зале». Я судорожно перебирал. «Что же мне придумать?» И здесь вспомнил, что есть артефакт иллюзии. Быстро достав его, активировал, представив одного из гвардейцев, стоявших в нишах, и принял такой же вид, как и они. К счастью, иллюзия сработала, хотя и была обычной, пусть и высокого уровня. Сделал я это своевременно, так как буквально через пару секунд штора отодвинулась в сторону, и ко мне заглянул один из гвардейцев, внимательно осмотрев, после чего тихо вернул штору назад и пошел дальше. Я же стоял, боясь вздохнуть, а сердце бешено колотилось, ожидая, что вот сейчас поднимут шум и меня попытаются схватить. Значит, показалось. Жаль. А так хотелось приобрести легендарный артефакт. Ну да ладно, вернемся к первоначальному вопросу. Мне нужны пленные и в очень большом количестве. Совет отказал в кредитах, поэтому необходимо набрать пленников в новом мире. «Готовьте второй стационарный артефакт. Его открытие должно произойти через 3 дня, вне зависимости от того, что произойдет. И вести он должен в самый густонаселенный район того мира. 2 миллиона рабов должны отправиться на биржу. А еще 1 миллион мне на поднятие уровней. И поспешите, а то мои братья ждать не будут. Борьба за престол в связи с сопряжением не закончилась, а наоборот обострилась». Тот, кто первый захватит мощный плацдарм, получит от меня внеочередной титул — «Земли рабов». Не уподобляйтесь этому неудачнику, который проморгал свой шанс. А ведь все ставили на него, как на лучшего генерала. Завтра с утра вы должны отчитаться о готовности ваших армий и провести передислокацию к новым порталам. Совет не дал добро на использование портала последнего шанса, но я решил, что позор позволять трусам и не воинам спастись, если сопряжение будет нами проиграно. Наоборот, нужно обрубить эту возможность, чтобы все дрались еще яростнее. Когда мы используем стационарный портал, у нашего народа не будет другого выхода, как только победить в этой войне. А теперь ступайте и помните, что вас ждет, если предадите меня, произнес глава фракции, а я стоял, не шелохнувшись, ожидая, что будет дальше. Генералы все разошлись, артефакт отключили. и я смог опять спрятаться под пологом невидимости, но не торопился покидать свое место. «Владыка, все смотрели и проверили. Здесь безопасно. Прикажите пригласить массажисток», — раздался слабый голос, вероятно, слуги. «Да. Пусть разомнут меня и не беспокоить. Я хочу вздремнуть. Пусть это будут рабыни из последней партии. После массажа я их убью. А теперь оставьте меня одного», — произнес глава, и, судя по звукам из зала, ушли все, даже часть охраны. Осторожно выбрался из своего укрытия и задумался. «Что мне делать дальше? Незаметно покинуть зал, скорее всего, сейчас не получится, но и долго оставаться здесь не стоит». Стараясь не смотреть на главного босса, обследовал весь зал, найдя несколько телохранителей, а следом в зал вошли 10 кошкодевочек, если можно так выразиться. Вот только выглядели они безжизненными куклами в рабских ошейниках максимального уровня подавления воли. Из одной ниши выкатили огромную кровать и, сняв доспехи, на нее лег самый сильный крыс этого мира. Я задумался, что мне делать дальше, ведь это возможность попробовать убить его. Даже если и подумают на кого-то, то это будут в первую очередь рабыни. Долго осматриваться не стал, заметив, что кровать встала прямо под большим потолочным светильником со множеством хрустальных висюлек. Если попробовать уронить ее на этого главаря, то шансы убить его есть, а если еще использовать вампиризм, высосав часть его жизненных сил, немного ослабив, то шансы сильно возрастут. Судя по всему, этот глава будет развлекаться до утра, а это означает, что есть время все подготовить. Сейчас он лежит без доспехов, а значит, массы гигантской люстры должно хватить, чтобы пробить его покров и нанести серьезную рану. Еще бы смазать нижний шпиль ядом, тогда шансы еще сильнее возрастут, а для этого нужно забраться на потолок или придумать что-то другое. Осторожно отойдя в сторону, я наблюдал, как десяток рабынь, похожих на людей, но покрытых шерстью, имеющих длинные уши, хвост и мордочку, как у кошки, начали растирать тело моей потенциальной жертвы. Окрестности острова Хиума. Елена. «Справа еще лезут». Раздался усталый возглас капитана, и я, сразу разворачиваясь, рублю топором по мутанту, залезавшему на борт яхты с помощью своих щупалец-присосок. Страшные чудовища, размером от метра до двух, напоминавших смесь ящерицы, крокодила и спрута, вот уже второй час атаковали нас, заставив изменить курс и направиться к видневшемуся неподалеку острову. Вот только двигалась яхта со скоростью черепахи, так как ее со всех сторон облепили эти мутанты, или кто там они есть на самом деле. 2 часа упорных сражений, да таких, что постоянно приходится махать топором, разрубая головы уродливых чудовищ. К сожалению, у нас появились потери. Вадим Петрович свалился за борт в самый неудачный момент, когда нас атаковали в самом начале, и спасти его нам не удалось. Зато все подняли уровни. Мы с Елизаветой по 2, а Петр Семенович сразу до 8, став значительно сильнее. Вот только распределить все очки он еще не успел, зато ему подчиняется магия воды, и он может выдавать не сильные заклинания, во всяком случае, пока. Внимание! Вы убили мутанта 4 уровня. Получено 40 очков опыта. Пришло уведомление, когда я пробила череп чудовища, пытавшегося залезть на леера напротив меня. Сразу бросаюсь к другому борту, разрубая очередную голову, похожую на крокодилью, где сразу за головой начинали щупальца, которыми чудище и пыталось забраться на борт, используя присоски. Внимание! Вы убили мутанта 4 уровня. Получено 40 очков опыта. Текущее количество очков опыта — 15/10240. Внимание! Вы получили 11 уровень. Сразу вкладываю 3 свободных очка характеристик в силу, ловкость и мудрость. Специализация героя. Выживание. Гроза бандитов. Уровень героя 11. Очки опыта 15/20480. Очки навыка 2. Свободные очки характеристики 0. Характеристики. Атрибуты. Сила 6. Плюс 1 через 24 часа. Ловкость 6. Плюс 1 через 24 часа. Выносливость 5. Интеллект 6. Мудрость 9, плюс 1 через 24 часа. Харизма 5, удача 5, здоровье 160, 320 через 24 часа. Мана 384 единицы. Восстановление 50 очков в час, 768 единиц через 24 часа. Защита от магии общая 4 уровня. Защита от физических атак 4 уровня. Навык владения оружием 4 уровня. Физический урон от 60 до 80 единиц. Навык владения рукопашным боем 1 уровня. Физический урон 25 единиц. Молния 7 уровня. Урон 360 единиц здоровья. Требуется 100 единиц маны. Радиус действия 30 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощность заклинания масштабируется при затрате 3 единицы маны, урон 10 единиц. Следующее поднятие уровня навыка возможно только через 22 часа. Сила воли 4 единицы. Регенерация 3 уровня. Ваши раны будут заживать в 3 раза быстрее. Лечение 0 уровня. Восстановление здоровья 3 единицы за 10 часов. Броня 1. Общий рейтинг. 61 место в рейтинге в радиусе 1000 километров. Внимание! При достижении характеристиками значения в 10 единиц дальнейшее повышение потребует 2 свободных единиц характеристик. Напоминание! Вы получили подарок от системы за взятие 10 уровня и должны выбрать. На это у вас осталось 22 часа. «Ленка, вдарь по ним! Ты уже должна восстановиться, вроде их меньше стало. Может, вырвемся?» — крикнула подруга. Спорить с ней не стала и разрядила молнию в воду, представив, как она поражает мутантов, находящихся вокруг нашей яхты. «Внимание! Вы убили мутанта 3 уровня. Получено 20 очков опыта. Внимание! Вы убили мутанта 4 уровня. Получено 40 очков опыта. Внимание! Вы убили мутанта 5 уровня. Получено 80 очков опыта. Текущее количество очков опыта — 1550 /10240. Выскочила куча сообщений, от которых я мысленно отмахнулась. «Пошла, родимая!» — воскликнул капитан, бросившись к штурвалу, корректируя курс. «Куда плывем?» — спросила Елизавета, заметив, что мы отвернули в сторону острова. «В Калану. Там пристань есть. Нужно осмотреть яхту. В трюме есть течь. Нужно удостовериться, что не потонем по пути в Санкт-Петербург». «Это же Эстония. Уверены, что там безопасно?» — спросила я, обрадовавшись, что можно будет сойти на берег и постоять на нормальной земле. «Нет, но, судя по вам, вы точно справитесь с любой проблемой. Если местные нападут, то можете не сдерживаться. Но осмотреть яхту нам точно нужно. И чем быстрее, тем лучше. Да и все население острова около 8000 человек, а может, уже и меньше. Да и там, где мы пристанем до самого крупного поселения, около 40 километров. А это день пути пешком», — ответил Петр Семенович. «Да, думаю, особой опасности нам не грозит. От мутантов и то больше угрозы, чем от людей. Да и если монстры в море появились, то и на берегу должны быть. А значит, людей здесь не так и много будет», — ответила Елизавета, устало опускаясь на палубу, прислонившись спиной к рубке. Дальше на нас никто не нападал после того, как вырвались из западни с монстрами. До острова дошли за час, поэтому успели отдохнуть и привести себя в порядок, отмывшись от крови тварей и заменив одежду на чистую. Сам остров был красив. Сосны, песчаный берег, чередовался с каменистым, вокруг все чистенько, аж приятно глазу. Хотя чего еще можно ожидать от эстонцев? Надеюсь, нас встретят нормально и не придется сражаться. Все-таки хочется отдохнуть и выспаться нормально, а не в узкой каюте. Пристань была безлюдной, но две довольно большие яхты стояли на приколе, поэтому Петр Семенович причалил на другом моле, отдельном от других яхт. Пока швартовались и вязали концы, я осматривала округу, заметив вдалеке небольшие домики, стоящие недалеко друг от друга, что напоминало какую-нибудь базу отдыха. Но вот людей видно не было, как, собственно, и разных монстров, что не могло не радовать. Ставьте лайки, если вам нравится произведение. Для автора они очень важны. Также буду рад вашим комментариям и отзывам.